886. Урусвати знает сущность самооживления. Любите жизнь во всей ее бесконечности, во всей беспредельности. Худшая болезнь есть усталость с жизнью. При ней просыпаются спящие враги человека. Он погибает от многих болезней. И такая самогибель подобна самоубийству. Следствия ее сказываются в надземном мире. Человек лишается самодеятельности. Он бродит без смысла и теряет способность к усовершенствованию. И такая духовная дряхлость трудно изживается. Человек не может представить себе, что его земные уныния, страхи, саможаление и ярость злобы могут породить такие бедствия. Человек думает, что все ярые вспышки невежества могут пройти без следа. Но каждое следствие имеет причину. И свободная воля может оградить шатуна, но нужно помнить о непрерывности жизни. Многие ли усвоили эту основную истину? К сожалению, лишь малейшее меньшинство помнит о надземном мире, и тем не умеют любить и беречь земную жизнь. Агни-йога и карма-йога достаточно настаивают на выявлении труда в земной жизни. Сколько раз повторено: любите труд, и тем становитесь сотрудниками высшей энергии. Мыслитель говорил: друзья, любите жизнь земную и надземную, не страшитесь мира огненного.